Глава 119. Твердый грунт. Человек охнул. Камень влепил ему в грудь и зацепил руки, регулирующие электронный шагомер. «Мама мия!» — сказал человек, предполагая, что в тело вошел 120-миллиметровый бронебойный снаряд. Он потерял приблизительно секунду и все-таки дернулся, отшибленной кистью к оружию. Как раз тут до него дошло словесное предупреждение. А еще он разглядел огромную тень. Она закрывала солидный участок передней полусферы. «Руки вверх!» — снова рявкнула тень. Рявкнула на английском, причем без всякого акцента. «Все, все!» — не слишком громко взвизгнул Матиас Саранцо, вздергивая ладони вверх. «Не стреляйте! Я к вам и шел!» Он сам не заметил, что от неожиданности шпарит на родном языке. «Итальянец?» Спросил его неизвестный после того, как поставил на колени и отобрал штурмовую винтовку. Что теперь было отпираться? «Да», — подтвердил Матиас. «Откуда будешь?» «Сардиния, остров Сардиния», — пояснил Матиас Саранцо и только тут сообразил, что вопрошающий говорит на его языке. Саранцо произошел шок, обратный тому, что произвел врезавшийся в грудную клетку булыжник. «Как зовут?» Мило поинтересовался невидимый за спиной языковед. «Матиас! Матиас Саранцо!» Представился Саранцо. Он хотел спросить «А как вас?», но сдержался. Все-таки стояние на коленях и упертый в верхнюю часть шеи ствол, остальную часть головы прикрывала примитивная каска, не располагал к приятственной беседе. «Хорошо, Матиас! А что ты тут делаешь, Матиас?» «Я?» Растерялся Матиас, хотя вопрос был элементарный. «Ну-ну, говори, Матиас Саранцо!» Ствол тяжелого, явно автоматического, и уж наверняка снятого с предохранителя пистолета надавил сильней. «Я это... вас искал!» «Меня?» Не в шутку удивился собеседник и даже ослабил давление на затылок. «Ну, не вас конкретно, а так сказать...» Матиас замялся. Ведь он хотел довершить фразу словами «американскую армию», но теперь начал сомневаться, с кем имеет дело на настоящий момент. «Ну, Матиас!» – пистолет надавил. «Вообще других!» – наконец родил Матиас Саранцо. «Других?» – не понял собеседник. «Искал других, я имею в виду», – пояснил Саранцо. «Что-то ты темнишь!» – сказал неизвестный, переходя на английский. «А почему ты, Матиас Саранцо, служишь русским?» Вопрос был на засыпку. «Да нет, нет!» Замотал, или скорее хотел замотать головой Саранцо. «Неправда, точнее правда, но это только с недавних пор». «С каких пор, Матиас?» «Неделю». «Нет, меньше, меньше, честно говорю. Я не просился, так получилось. Да и вообще мы не здесь были, на севере». «И что вы там делали на севере?» Саранцо совсем запутался. Если он все ж таки попал в лапы американцев и докажет, что у русских недавно и не имеет отношения к их делам, то как штатовские законы рассматривают те поступки, которые он только недавно творил в районе реки Лимпопо, да и во всех прочих местах? Вот насчет того, что нельзя признаваться в том, что он профессиональный стрелок из слепящей винтовки, это он знал точно. И, чтобы выведать у него такое, требовалось бы, наверное, долго-долго пытать. Но как быть насчет остального? В принципе, по логике можно наврать с три короба. Как вопрошающий проверит? Но, с другой стороны, кто помешает ему чуточку надавить курок, если почувствует вранье? «Дай сюда фонарик», — приказал неизвестный. Это было удобное приключение темы, можно было подумать или просто посчитать бесценные секундочки никчемно короткой жизни. Матиаса Саранцо снова обыскали, теперь уже более внимательно. Отобрали пистолет ПМС-2. Саранцо почему-то совсем забыл о нем. Теперь ему завели за спину руки и умело стянули какой-то бечевкой. «Странно», — подумал Пепе. Он считал, что у каждого американского солдата хранится набор специальных пальцевых наручников именно для таких случаев. Откуда ему было знать, что в этот момент работала телепатия, и вяжущий его человек клял себя за то, что не прихватил столь важный элемент снаряжения. «Так, Матиас», — сказал этот неправильно экипированный командос, сказал значительно повеселевшим голосом, ибо его наличный арсенал утроился, а может, даже учетверился, ибо штурмовая винтовка Стейр АУГ-77 никак не приравнивалась к простому пистолету. «Так, Матиас, ну, показывай, где засели русские?» «В смысле? Надо идти туда?» – растерялся Матиас Саранцу. «Разумеется, Матиас», – подтвердил собеседник. «Но я не хочу, я только что оттуда сбежал», – быстро залепетал Саранцу. «Понимаете, мне надоело это засилие русских. Я решил...» «Помедленнее!» – тихо рявкнул собеседник. «Точнее или помедленнее, или на английском. Я, знаешь, хоть и итальянского происхождения, но в Италии не жил, тем более на твоем острове Сардиния». «О, вы итальянец!» Матиас Саранца обрел крылья надежды. Да и говорить было легче, когда пистолет подразумевался где-то впереди, в темноте, а не щемил волосы на затылке. «Американская армия! Я все расскажу! Меня эти русские достали!» «Ладно, Матиас, я послушаю, передохнем немного. Только не заговаривай мне зубы долго». «Понятно», – кивнул Матиас Саранцо, облизывая пересохшие губы. «Можно попить?» – решился спросить он. «Хорошо, раз уж мы с тобой земляки, то можно». Саранцо поднесли флягу, и он дважды хлебнул. «Спасибо», – сказал он, пялясь на темную фигуру, и, совсем набравшись смелости, спросил: «А где ваши остальные?» «А тебе что, Матиас, меня одного мало?» Вообще-то Матиасу Саранцу это было действительно мало. Он ведь шел на встречу с американской мощью, а не с отдельным партизаном.